Сегодня такая нужная, интересная для нас тема. Я ее назвал одним словом. Запишите его. Стыдливость. Вроде тема интересная, а как ее осмыслить, понять, и тем более по Слову Божьему. Давайте попробуем. Ну, я первый вопрос такой задаю. Так, кто-нибудь по заданию может покраснеть? Ну, покрасней возьми сейчас. Получается? Наверное, из-за того, что я засмущал своим обращением, да? А вот вы так внутренне сосредоточитесь и скажите, все, краснею. Ну, правда, это люди там какие-то там гипнозами занимаются, там что-то внушают, а мы можем себе сказать, ну, покрасней. Не краснеется, само собой, понимаете? Как вот эта вот стыдливость приходит? Никто не видел, он сидел за компьютером и краснел. И все это крышкой хлопал туда-сюда, да? И уши краснели. Он аж чувствовал это, что уши больше, наверное, становились у него. Наверное, такое чувство возникает. Ну, чаще всего человек так реагирует, когда ему стыдно. Вот, ну, краснеет лицо, уши или как-то еще. Вот он реагирует на это. А у меня такая цель в этом занятии. Потому что вот хотелось бы показать. Вот, а как оно у человека возрожденного, покаявшегося, как оно там работает? А вот вы рассматриваете, слушаете вот эти назидательные уроки, да, и думаете, я хочу покаяться, а это значит, надо научить краснеть себя по-библейски. Вы знаете, что Библия учит краснеть? Библия учит краснеть? А ну а где научить? Ну, процитируйте мне текст, где Библия учит краснеть. А я вот насобирал. Давайте поучимся. Краснеть по-библейски. Пишем первое предложение. Римлянам 6, 20-21. В этом тексте, в этом отрывочке идет речь о том, что мы можем краснеть и нужно краснеть нам по-библейски. Запишем дальше так. У возрожденных, слово возрожденное кому-то понятно, может быть кому-то и не совсем, то есть те, которые действительно верующими стали, вот действительно верующие, верующий точно, да, вот человек себя проверяет, у возрожденных пробуждается выраженная стыдливость. У возрожденных пробуждается выраженная стыдливость. И когда ссылочку читаем, тут так написано. «Ибо когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности». Читайте про себя. Стыдливости. «Когда, какой же плод вы имели тогда? Такие дела, каких ныне сами стыдитесь». Вот тогда не стыдились. А сейчас, когда человек действительно верующим становится, за такие дела, что у него начинает появляться на лице и на ушах? Краснота. Вот краснеет он. Раньше делал и не краснел. А когда сделался христианином, верующим действительно, что он будет? Стыдиться, краснеть будет. Вот тут так и написано. Каких ныне сами стыдитесь. Вот так происходит у тех, которые действительно уверовали. Второе. Давайте теперь запишем второе предложение. Плач Иеремии. Есть такая книга пророка Иеремии, и у нее и такая же книжечка небольшая, вот дальше продолжение, как будто «Плач Иеремии». Пишут 1 глава, 8 стих. Там есть ссылочка такая тоже интересная. А мы сейчас предложение запишем. Так, у верующих нагота других людей вызывает стыд. Я прочитаю ссылку и расскажу вам пример. Вот слушайте, как плач Иеремии говорит. «Тяжко согрешил Иерусалим, зато и сделался отвратительным. Все прославлявшие его смотрят на него с презрением, потому что увидели наготу его. И сам он вздыхает и отворачивается назад». Здесь люди смотрят с презрением, то есть им стыдно, и они аж отворачиваются, и сами они отворачиваются, им стыдно стало, да? Это как пример. А я расскажу такой в жизни пример. Он мне ярко врезался в память мою. По производственному процессу необходимо было прийти на совещание. Я пришел на совещание, сидят уважаемые, много уважаемых, мужчин, женщин, более молодых, более старых. Там, да. И совещание уже началось, председатель совещания начал уже вести это совещание. Аудитория такая, ну, современная аудитория такая, да. И одна молодая женщина заходит, ну, одета по-светски, я не помню, как-то блузочка там сверху или что было. Но юбочка такая коротенькая, ну, на полбедра, а то и меньше, наверное, было, так прикрывала. Ну, современная светская женщина, да. И она так торопится, видно, что совещание уже началось. Она торопится, так, как, знаете, быстро идет, как бы подбегает немножко. А там еще и каблучок такой был, я так понял, по вот этим цоканьям, да, вот этим, да. И, а там ламинат, ну и слышно. как. А ламинат, большое помещение, и оно между ламинатом такие металлические пластиночки ложат, сшивают как бы. Ну, это техническая такая необходимость такая в этом есть. И она, наверное, зацепилась за это и упала. И упала так, знаете, ну, все нижнее белье на поверхности. И знаете, а я вот, ну человек входит, цокает что-то, как взгляд. Ну, даже невольно обращаешь, так поднимаешь, кто-то заходит. А это все быстро происходило. И вот она падает, и это вот все картина эта. Как вы думаете, что с моим лицом и с моими глазами? Я, наверное, вот так. Как вы думаете? Так у меня было? Вы знаете, что-то невероятное. У меня ж никакого приказания внешнего не было, типа сосед толкал бок, ну ты хоть покрасней. Вы знаете, я чувствовал, все мое лицо и уши стали такими какими-то большими, красными, и мгновение я вот это вот всего отвернулся. Так мне, знаете, ну, все неприятно так стало. Ну, не то, что я унижал женщину, нет. Мне это неприятно, вот мгновение какое-то, вот это вот даже было увидеть. Ну, я опытный мужчина, семьянин, мне кажется, ну, чем меня удивишь? Вроде бы, да, да еще и врач, знаете, чего я там не видел только в жизни, во врачебной практике. Но не меня не смущает мой опыт. А наоборот, даже имея такой опыт, я смущаюсь от этого. Мне стыдно взглянуть на наготу другого. Мне смущает это. Я смущаюсь, я глаза отвожу. Скажите, это нормальное явление? Или это я так, какой-то странный? Как вам видится? Нормально? Вы знаете, если бы меня всем вот этим вот собранием переубеждали, я бы руки не поднял. Не поднял бы. Я уже утвердился в этом, твердо стал. Если человек обнажается передо мной, мне стыдно. Мне вот чувство стыда вызывает. А я 100% имею удостоверение, что Бог родил меня, возрожденный христианин. Давайте запишем третье. Бытие 3.10. И такую фразу запишем, такое предложение. Своя нагота должна вызывать стыд. Вы знаете, в процессе жизни я тоже убеждался в этом многократно. Ну, приходилось попадать в такие неловкие ситуации, как говорят, да? Ну, кто-то из девочек, девушек, женщин переодевается. Ну, а бывает, ну, это редкие были такие случаи. Ну, были. Когда можно зайти нечаянно, неожиданно, да? Ну, бывает такая, как редкая ситуация. Может такое возникнуть где-то. Ну, бывает. Девушка, женщина переодевается там, да, и вот случайно буквально ты становишься свидетелем, вот, и она это вот, ну, как бы, кто-то без стука вот вошел в комнату, да, и переодевается. Скажите, что, какая реакция вот девушки, женщины, мамы, вот крик какой-то, визг небольшой такой, да, и там одежка какой-то прикрывается, или за дверь шкафа прячется, что это за такое? Это, ну, стыдно как-то, неудобно, неловко, да, вот как меня так увидят в таком положении? И как-то хочется прикрыться, да? Это нормальная реакция, нормальная реакция. И противоположно, когда не только в таких ситуациях, а более так, а я уже говорил так, на общественном пляже, так, для всеобщего обозрения, я не имею в виду женский пляж там, или мужской отдельно пляж, вот общественный. И такие, и мальчики, и юноши, и неопытных там очень много, которые пришли поглазеть просто. А что, не так думаете? Это вы у них можете спросить, они вам все равно не скажут, обманут. Пришли поглазеть они. Да, именно за этим приходят. А у нас, у христиан, должно быть стыдно. Нам стыдно показать свою наготу, должно быть. Вот так у верующих происходит. Давайте четвертый пунктик поставим. И напишем ссылочку. Притчи 7:13-14. Нечестивый, и в скобочках поставьте неверующий. Нечестивый, то есть он не ищет чести от Бога. Нечестивый его тогда называют. Ему то, что Бог почитает, то, что Бог считает, за что можно человека почтить, он, это не важно. И его тогда Писание называет нечестивый. Он не ищет чести от Бога. А по-простому мы скажем, это неверующий. И дальше напишем, не имеет правильного стыда. Не имеет правильного стыда. Вот в притчах 7 главе, как вы думаете, кто там не имел правильного стыда? Юноша или та женщина опытная? Женщина опытная, женщина по жизни уже, да? А там юноша неопытный по жизни, такой юнец, да? Не крепко рассуждавший. Ну и неопытный плюс еще. А у женщины было чувство стыда? Давайте вот мы посмотрим на эту ситуацию. Это очень интересная ситуация. С бесстыдным лицом, да? Уже прочитали там, да? Она схватила его. Красиво, правда? женщина подходит и схватила. Вы представляете себе эту картину? Я, честно говоря, так, ну, особо не видел такого. Но если представить, то что-то такое удивительное прям. Да. Хотя, ну, примерно что-то видел. Но тут прям схватила. А дальше целовала его. Кто кого. А потом с бесстыдным лицом говорила: «Я верующая». Вы читали здесь это, что она верующая? Да, тут так написано. А знаете, как написано? Между строк. «Я верующая. У меня мирная жертва сегодня. Вообще я все обеты перед Богом выполнила». Не читали этого? Прочитайте здесь. И вот давайте подумаем, да? Человек называет себя верующим, а поведение у него совершенно как не у неверующего, да? А в одежде как она? Уа, как разрядилась, правда? Ох, юноша как увидел, сразу все понял. И все ее вот эти вот движения принимал безоговорочно. И даже потом она его повела, да? Наверное, такой шарфик накинула на него. Или как она его увлекала? Уздечку какую-то. И повела за собой, да? Вот смотрите. Если человек... Здесь парадокс. Человек называет себя верующим, а ведет ужасно, как неверующий человек. И причем еще берет и религиозную свою маску вот эту вперед выставляет и говорит: «А я верующая». И вот так получается. Этот человек нечестивый, неверующий так ведет себя. Давайте следующий пунктик возьмем. Эти четвертый и пятый пункт очень связаны между собой. И поставим ссылочку. Римлянам 2 глава 22 стих. Запишите в кавычках одно слово, там есть такое в этом тексте. Святотатство. Святотатство. Девочки, кто может объяснить мне это слово? Что такое святотатство? Без подсказок. А давайте мы это слово чуть-чуть вникнем и разберем. Вот послушайте. Тать – это кто у нас? Вор. И вор что приходит своровать? Святое что-то, правда? Вот интересно. А как это вот? Ну как это можно взять и у человека святое своровать? Объясните мне. Где святое у него находится? Ну где-то там, внутри, в душе. А вот приходит неверующий человек в собрание. Да, вот такой молодой человек. А он же опытный такой по жизни, как бы там и с девушками опыт какой-то имел там. Да, вот, ну, знает, как там в мире, да, приходит, глядь, смотрит, интересные девчонки, какие как в мире, одеваются так же, интересные такие. Скажите, у него возникнут святые чувства к этому месту? А кто в этом случае тогда, те, которые так одеваются? Ну, скажите сами, каким они грехом упражняются? Похищаются святые чувства у людей ищущих. Это святотатство. Да? Вот поэтому мы и связываем вот эти два пунктика и говорим: друзья, называясь верующим, быть вором святых чувств у людей и заниматься этим бесстыднейшим образом, взыщет Господь. Взыщет. Не делайте, не ходите такими путями. Поэтому так и пишем. Стыдливость, особая стыдливость в присутствии Господа. В собрании призывают имя Божье. Служитель, служителя помолились, призвали имя Господне. Господь между нами. И тут вдруг кто-то позволяет себе так в поведении, в одежде ли, в манерах каких-либо, да, воровать святые чувства у других людей. И это делает без стыда. Это неправильно. Поэтому особая стыдливость в присутствии Господа должна быть. Теперь напишем шестой пункт и вывод будем делать. Особая стыдливость в присутствии Господа. А вот я и повторяю целую фразу. Особая стыдливость в присутствии Господа. Ссылочку мы раньше написали Римлянам 2:22 и слово одно написали святотатство. Вот это вот так. Шестой пункт и вывод будем делать. Шестой пункт Иезекииля 23:18. Иезекииля, книга пророка Иезекииля 23:18. И запишем такое предложение. Бог отвращается от бесстыжих или бесстыдных людей. Бесстыдный – это тот, который не имеет стыда, правильного стыда. Бог отвращается от бесстыдных людей. Иезекииль объявляет это словом Господним, что Господь отворачивается от таких людей. А теперь еще чуть-чуть поясню и вывод. Вы знаете, мы говорили с первых занятий наших и до теперешних, что сатана, он обманщик. Что он делает? Он учит стыдиться людей того, чего не надо стыдиться, и наоборот, бесстыжим образом себя вести там, где надо было бы стыдиться по Писанию. То есть он обманывает. Какой можно пример привести у нас? Можете сами какой-то взять пример, там, понятный для вас. Вот мы так в жизни впитались, у нас твердыня такая есть, да? И нам не стыдно этого. Хотя должно быть стыдно. И мы не краснеем даже при этом. Иногда бросаются такими словечками в нашей среде, и знаете, и не краснеют. Вы знаете, я там вот в леску кулинаров много встречал. Они там что-то с блинами все пекут. Что-то все блин и блин кричат. Ну что они там блины какие делают? Подхожу, вроде ничего нету такого. А все с блинами там какие-то у них обращения. Вы не знаете, о чем речь идет? И не краснеют. Хотя с блинами там что-то, какие-то у них все варианты. Да, и не краснеют. Скажите, а как надо было бы? А надо было бы от своего такого сленга и понимания вот так покраснеть было бы. Что же это я такое говорю? И как это я общаюсь со своими друзьями, да? Они краснеют. И вот что делает лукавый? Он учит не краснеть там, где надо краснеть. А типа, если у меня такой речи сленговой нету, я не вписываюсь в компанию. Как это надо научиться? Дома потренироваться перед зеркалом даже. Да, и так делает. Он обманывает так вот, знаете? А нам надо что? Вот чему мы хотим научить вас? А вы проверяете это все. Где-то этот обманщик работает. А теперь запишем вывод. Покаявшийся начинает стыдиться постыдных дел. Покаявшийся начинает стыдиться постыдных дел. Постыдных. Как нам себя понять? Вот я покаялась, я покаялся. И человек хочет найти ответ на этот вопрос. И не находит. Знаете, вот такая ситуация возникает. Помолимся.